Aló. Чем? Здрасте. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Рабаданов Магомед Рабаданович. Нет, я не мне очередь не нужна. А алло. Мы ничего не предлагаем. Я не вам. Ничего не предлагаем. Я звоню по поручению микрофинансовой компании «Веритас» на счет Мария Вячеславовна. Вам она знакома? Знакома. Или это вы? Или это вы? Правильно говорю? Правильно говорите. У вас имеется задолженность в размере 27 тысяч рублей, актуальна на 21 октября. Актуальная просрочка у вас составляет 68 дней, дата заключения 29.04.2020 года. По требованию вашего кредитора, ваша задолженность необходимо оплатить 23 октября включительно. Оплату гарантируете по записи разговора? Не намерена с вами это обсуждать. А по какой причине? Подумайте. Не так, когда вы... Я же вас спрашиваю. А вы подумайте. Хоть раз. А вы можете сказать, по какой причине? Могу, но не буду. Так, вы готовы платить вашу задолженность или нет? Если вы... Я не намерена с вами это обсуждать. Ну, к сожалению, придется вам это с нами обсудить. Потому что у вас является досудебная стадия, после того, ваше дело либо будет передано в суд, либо продано другим коллекторским агентством по 382 статье Гражданского кодекса. В любом случае, вам придется с нами обсудить. Мне придется. Либо сейчас, либо чуть позже. Хорошо, я уверен, если вы... Так, заранее вас выделяю по адресу регистрации, который вы указывали. Будет проведена личная встреча. А вы еще быстрее можете читать? Я не читаю, я вам говорю, как есть. Нет, вы читаете. Слышно же. Это ваше мнение. Естественно, не соседское. Я спорить не буду, потому что это бессмысленно. Я вас уведу, а знаете, последствий, точнее, личной встречи по адресу регистрации, который вы указывали. Пока. Прощай. Вам лично объясняю. До свидания. Прощай, ни к чему уж. Алло. Здравствуйте. Почта банк Байбекова, МРКП, отдел взыскания. Елена Васильевна, здравствуйте. Здрасте. Звоню по летокарте. У вас 25 дней оплаты, не 1500 сумма просрочки, требования банка. Сегодня оплату внести 18 ноября. Оплата поступает от вас? Нет. А что у вас случилось? Почему оплату не вносите 25 дней уже? Ничего не случилось, не хочу платить просто вам. А вы понимаете, да, какие потери можете понести, как себе можете... Навыкнуть? Понимаю, что никаких. Ну как это никаких? Вот так вот. Вы уверены, банк сейчас на вправе 100%. Иметь форму работы с вами, Елена Васильевна? И что, понимаете? Это меня должно напугать как-то? Почему? А почему вы решили, что вас это пугает? Законом как можно... Я этого не решила, я у вас спросила, к чему вы это сказали. Вы вот меня спрашиваете, Елена Васильевна. Вы же понимаете, что сейчас, если оплаты не будет в ближайшее время, значит, отдел взыскания, в котором, да, ваш договор, в отдел выездного сбора, тогда сотрудники выездного сбора могут... Но выездного сбора у вас, да, не может существовать. Выездным сбором занимаются только приставы. А это уже будет вымогательство, если ваши сотрудники будут у меня требовать деньги. Если вы не знаете структуру банка, то вы... Это не структура банка, это ваше полномочие. А если я знаю... Отдел выездного сбора есть при банке, в этом в отдел... Но он может и быть у вас, но они имеют право только отдать мне бумажку и уехать во свояси. Вы монолог свой прекратите такой, вот, знаете. А вы не умеете в параллель разговаривать, да? Елена Васильевна. Нет, а вы вот почему-то решили вот какой-то монолог вести. Он, ну, почему бы и нет? Непонятный какой-то, понимаете? Поэтому если... Ну, я понимаю, что не вам будет, непонятно. Да, в ближайшее время, вот, это ваша проблема. Да, понимаете, да, что сотрудники выездного сбора могут... Да мне плевать, ну и пусть приезжают, ну и что вопрос теперь? Что теперь? Ну и что теперь? Они приедут, я им то же самое скажу, что и вам по телефону. Елена Васильевна, а скажите, контактные данные у вас какие-то были из меня? Адрес, место работы, телефон дополнительный для связи назовите. То есть вы в почта банке не работаете, правильно поняла? Правильно. А хорошо, вы понимаете, да, что кроме того, что у вас еще портится кредитная история, в кредитовании, трудоустройстве можете быть ограничены в течение, да? Я прекрасно трудоустроилась. Да? Ну, без всяких наверное, проблем. Трудоустройство уже не в банке, то соответственно, да? А зачем мне в банк? Ну, я не хочу больше в банке работать. Здесь проверят. Ну, тут не желание, не хочу, а... Я поняла, что это гнилая структура, и мне там не местно. Да, потому что... Я даже не пробовала. Отказы могут быть от работодателей, понимаете, потому что вы себя сейчас показываете, как неплатежеспособный, да, соответственно, неответственно. Моя неплатежеспособность и то, как я себя показываю, на трудоустройство по законодательству никак не влияет. Но в любом случае понимаете, что работодатель это проверяет кредитную историю. Как сотрудник... Да, срать он хотел на кредитную историю. Ну, конечно. Поэтому так, в ближайшее время, да, могут сотрудники выездного сбора... Вы повторяетесь, вы это уже говорите. Адрес, по которому проживаете. Адрес назовите, по которому проживаете. Не изменился. То есть без изменения и регистрации... Я уже говорила. Совпадает. Живете в силе... Я же правильно? Сказала, адрес не изменился. То есть там и живете, какая да? Какая глупая, блин. Так. Одно и то же, да, три раза переспрашиваете. А вы решили вот меня оскорблять, но это вам, вас не красит, просто как человек. Да вас не красит, поэтому одно хорошо, и то же повторять. Да, вы как так, идиотка сидите, как болванчик. Не изменился, а адрес такой, а у вас а совпадает, а мы вот еще раз приедем, а я вот это еще раз не сказала. Как все дурочка себя ведете. Но, я понимаю, что вы не можете вопрос решить. Но да нет у меня никаких вопросов. Вопросы решали ваши родители в 90-х, когда в малиновых пиджаках сидели. У меня ничего не случилось, я просто забила хер на вас и на ваш банк. Ну хорошо. А последствиях вас, соответственно, я нет никаких последствий. Вы как взыскатель не состоялись. Вы никчемная просто и все. Решайте вопрос со своим образованием. Так, Елена Васильевна, ну вы это уже решили. Все, давайте, ну, решайте свой... Алло? Алло? Здравствуйте, меня зовут Размолодина Дарья Александровна, банк Хоум-кредит. Скажите, пожалуйста, это Викторовна, это вы? Да. Маргарита Викторовна, очень приятно. Благодарю, что ответили на звонок. На сегодняшний день сформировала задолженность в нашем банке в размере 999 рублей 45. Есть вероятность горя хапнуть. Маргарита Викторовна, я плохо вас слышу. Повторите, пожалуйста. Я говорю, зря вы так радуетесь, что я на звонок ответила. Есть большая вероятность горя хапнуть. Поняла вас. Хорошо. От лица банка поздравляю вас с днем рождения. Давайте посмотрим. У вас сейчас сумма задолженности сформировалась 999 рублей 45 копеек, 54 дня без оплаты. Скажите, пожалуйста, платеж уже вносили? Нет. У вас сейчас, вижу, что установлена контрольная проверка по вашему счету на 20 ноября. А вчера говорили, что на 19-е? Нет, сейчас у вас, я вижу, то, что была по контрольной проверке банком установлена именно 20 ноября, то есть до 20 ноября. А значит, вчерашняя соврала, да? Нет, Маргарита Викторовна, просто у нас банк идет на уступки, поэтому сейчас дату вам передвигают, так как есть возможность восстановиться в графике, я у вас период неоплаты 54 дня, не и банк может в любой момент выставить досудебное требование. Вы отказываетесь платить? Да. Хорошо, скажите, пожалуйста, по какой причине? Не хочу. Так а вы когда кредитный договор заключали, вы же подписали кредитный очень договор, хотела. Согласились на обязательства перед банком. А сейчас не хочу. Я же женщина, мне имею вероломство. Хорошо. Маргарита Викторовна, а сейчас тогда проинформирую вас, что у вас контрольная проверка установлена 20 ноября. Да, я уже не верю этим вашим проверкам. До 20 ноября необходимо внести сумму задолженности. А сумма задолженности составит округлю, с вашего позволения, 1000 рублей. Далее дата списания следующего ежемесячного платежа 24 декабря у вас будет. То есть сейчас у вас есть возможность восстановиться в графике, далее совершать оплату согласно графику, который у вас был принят изначально, чтобы и далее сохранять партнерские отношения, и вам могли пользоваться картой. Ой, я не очень хочу с банком партнерские отношения. Так каким-то... Ну, тогда у вас есть возможность закрыть кредитный договор, выплатить, который вы воспользовались денежными средствами, и закрыть. А я закрыла глаза на этот кредитный договор. Маргарита Викторовна, поймите, пожалуйста, то, что я сейчас стараюсь вам действительно помочь, и так ой, в случае, надо, если денежные нет, средства на счет помочь. Не поступят, то от это же несет определенные мне последствия. Мне нужна помощь. Вы же подписали кредитный договор, вы согласились на... Ну, блин, я же его не кровью договоре. Подписала. Я же не продала хорошо, душу дьявола. Хорошо, я вас поняла. А сейчас тогда я вас проинформировала, что по контрольной проверке денежные средства необходимо вносить. Также могут выставить досудебное требование, будет выставлена вся оставшаяся сумма к выплате одним платежом со всеми штрафами и комиссиями. И далее могут передать также документы в суд, перенаправить информацию работодателю и подключить к досудебных приставов. Хорошо. Вас я благодарю, что уделили мне время. Помните, что своевременно внесенные платежи формируют положительную кредитную историю. Всего доброго, до свидания. До свидания. Смешная такая. Самое время бросить трубку. Алло. Алло, здравствуйте. Инна Юрьевна, с вами общаюсь? Да, со мной. Это компания МБА Финанс, специалист Рогова Людмила Олеговна, ведется запись разговоров. Долговые обязательства у вас перед компанией Микредит, 77 дней находитесь на просрочке. Задолженность ваша составляет 78 тысяч. Требования кредитора сегодня-завтра оплатить данную задолженность. Оплата будет от вас поступать? Не намерена с вами это обсуждать. По какой-то причине вы не намерены со мной это обсуждать? Подумайте. Пить хочу. Не собираюсь думать, потому что я уверена. Не собираетесь думать? Ну, это ваша проблема. Потому что мы являемся официальными представителями компании Микредит. Докажите. Мы обязаны с вами общаться. Нет, не обязана. Меня ничего не обязывает с вами общаться. Компания Микредит по агентскому договору 1005 статья 1. Ирина Юрьевна. Да, представляете? Не знаю. Че? Открытие вам делала? Я вас не слушала, если честно. Задолженность. Почему не оплачиваете? Не хочу с вами это обсуждать. Не хотите? На каких-то основаниях вы отказываетесь от оплаты, Ирина Юрьевна? Взяли чужие денежные средства, а сейчас их не возвращаете. А вы позвонили меня отчитать, да? Договор займа это прописано. Это все, что вы можете сказать? Вы все сказали? Я нет. Нет? Ну продолжайте тогда свою адскую машину взыскания. Я вас послушаю. А я вас хочу послушать. На каких основаниях? А я не намерена с вами это обсуждать. Не намерена? Настройтесь тогда на общение, мы с вами свяжемся. Сейчас как сяду, как начну настраиваться. Алло. Данный звонок направлен на предотвращение негативных последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Такая в целях безопасности дождитесь ответа оператора. Разговор записывается. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Андреева Алиса Сергеевна, специалист компании МБА Финансы. Все разговоры записываются. Мария Вячеславовна, это вы? Да. Звонок вам поступил по поводу компании «Честное слово». А можете громче говорить? 14 июля. А 12 сентября... Вы не стали говорить громче. Я вам громче так говорю. Нет. Сумма долга у вас составляет на сегодня... Что, муж рядом спит, что ли? 1500 рублей. Вы вносили оплату по задолженности компании «Честное слово»? А не ваше дело. А почему у вас халатное отношение к своим кредитным обязательствам? Пижамное. Почему вы так общаетесь? Вас что, из Восточки уволили? Вы пошли в МБАшке работать? Почему вы так общаетесь? Это Восточка только про халатное отношение говорит. У вас имеется долг, а до сих пор оплаты нет. Нет, я свой долг уже выполнила. Где хорошо оплата последний раз? Когда вы производили? Ой, мне кажется, мы с вами о разном долге говорим. У вас в сентябре месяца образовалась просрочка. Поэтому точнее, какого числа последний раз вы оплачивали? Не ваше дело. Чек есть? Подтверждение того, говорю, что... Говорю, не ваше дело. Это наше пока дело. Пока нет, это не ваше дело. В нашей организации. Вот когда МОКО продаст ваш договор коллекторским... Да не продаст, а переуступит право денежного требования. Продаете вы помидоры на базаре. Мария Вячеславовна. Или наркоту по подворотням. Оплатить вашу задолженность сегодня-завтра, 8 и 9 ноября, и не в ваших интересах уклоняться от ответственности. Ага. Если бы у вас была бы оплата, мы бы вам не звонили. Ох. У вас имеется долг. Значит, да не долг, долг не имеется уже. Договора, что вы оплатили, испортили себе кредитную историю, Теперь вам ни один банк, ни микрозайм не пойдет на встречу. Ну и слава богу. За это может пострадать репутация, что отразится на вашей работе в дальнейшем. Никак это не отразится, тетя, не несите херню, пожалуйста. Не отразится. На вас же не отразилось. Вас же взяли в МБА финансы. Родители есть у вас? Родственники есть у вас? А у вас? Они знают, что у вас имеются долговые обязательства? А ваши? Я думаю, нет. Но когда будут выяснить инспекционные комиссии по месту регистрации... Да вы мне уже 15-й раз говорите про выездную группу, а никто не приехал. Раз вы не понимаете... Давайте уже, наконец-таки, приезжайте. А то задолбали, пугаете и пугаете, и нихера никуда не ездите. Вы же сидите там где-то в подвальчике, света белого не видите. Кто ж вас дальше телефонной трубки-то постит? До свидания. Пока, говно.